Глава 33. Эшли Харпер жила в одном из крохотных домиков в викторианском стиле, тянувшемся вдоль железной дороги. Когда-то эта часть Хоувы считалась рабочим районом, но за последние годы постепенно входила в моду, жилье дорожало не по дням, а по часам. Здесь селились преуспевающие одиночки и молодежь, так что начинающие устраивать жизнь. О благосостоянии жильцов свидетельствовали дорогие машины, припаркованные на улице, элегантные нарядные двери. Выйдя из машины, Грейс и Брэнсон обогнули гольф GTH и кабриолет Рено и позвонили в дверь дома номер 119, возле которого стояла серебристая Audi TT. Через несколько секунд им открыла очень красивая женщина лет 30. При виде Брэнсона она печально улыбнулась. — Добрый день, Эшли, — поздоровался Брэнсон. — Это мой коллега, детектив-суперинтендант полиции Грейс. Можно с вами поговорить? — Конечно, входите. У вас есть новости? Девушка посмотрела на Грейса. Обстановка ее квартиры резко контрастировала с фасадом дома. Они оказались в оазисе самого минималистского минимализма. Белый ковер, белая мебель. Серебристые металлические жалюзи, на стене большая репродукция в рамке со знакомой Грейсу фотографии Джека Веттриано, изображающей четырех пижонов в костюмах с иголочки. Еще музыкальный центр, подвешенный на стене, мигает разноцветными лампочками. Стрелки настенных часов без циферблата показывают 18:20. Она предложила им выпить. Брэнсону принесла минеральной воды в красивом стакане, а Грейсу, расположившемуся рядом с другом на диване, черный кофе в изящной белой чашке. «Трое свидетелей видели вашего жениха во вторник вечером в различных пабах в районе Эшдаунского леса», — сообщил Гленн Брэнсон. «Каждый из них также подтвердил, что ваш жених был в компании четырех друзей. Однако об их дальнейших планах нам ничего не известно, кроме того, что они собирались напиться. Майкл не пьет». Без выражения произнесла Эшли. «Расскажите ее, Майкли», — попросил Грейс, не спуская с девушки пристального взгляда. «Что вас интересует?» «Все. Как вы с ним познакомились?» Она улыбнулась и сразу заметно расслабилась. «Я пришла устраиваться на работу в его фирму. Она принадлежит Майклу и его компаньону, Марку Уоррену». Легкая заминка, такая короткая, что ее никто не заметил бы, но только не Грейс. «Да». — Где вы работали раньше? — спросил Грейс. — В риэлторском агентстве в Торонто. Я тогда жила в Канаде, а в Англию вернулась незадолго до того, как стала секретаршей Майкла. — Вернулись? — Вообще-то я англичанка, здесь жили мои предки. Эшли улыбнулась. — В какой фирме вы работали в Торонто? — Вы знаете Торонто? — удивилась она. — 10 лет назад провел там неделю на курсах повышения квалификации в отделе тяжких преступлений. — Понятно. Я работала в мелкой фирме, дочернем предприятии группы «Бэй». Грейс кивнул. «Значит, Майкл Харрисон и Марк Уоррен взяли вас на работу?» «Угу, в прошлом ноябре». «И что дальше?» «Работа мне понравилась, они хорошо платили. Мне хотелось набраться опыта в строительной фирме. Оба владельца оказались славными ребятами». Она смутилась. «Майкл мне сразу понравился, но я была уверена, что он женат или что у него есть девушка». «Извините за нескромный вопрос», — перебил ее Грейс. «Когда вы с Майклом начали встречаться?» «Очень скоро. Через пару месяцев». Вновь легкая заминка. «Вначале мы сохраняли свои отношения в тайне. Майкл боялся, что Марк узнает. Ему казалось, что он обидится, если, ну, понимаете, если ему тоже понравилось». Грейс кивнул. «Ну и когда же все раскрылось?» Эшли покраснела. «Однажды Марк вернулся в офис, когда мы его не ждали». Грейс улыбнулся. Девушка вызывала сочувствие. В ней чувствовалась какая-то хрупкость, беззащитность, из которой почти всем мужчинам хотелось помочь ей. Вот как ему сейчас, а ведь они знакомы всего несколько минут. «И что потом?» «Некоторое время всем было неловко. Я сказала Майклу, что, наверное, мне нужно уйти, но он настоял, чтобы я осталась. А Марк?» Снова мимолетная пауза, не ускользнувшая от внимания Грейса. Лицо Эшли на миг напряженно застыло. Он отнесся нормально. Значит, это не повредило вашим деловым отношениям? Нет. Глядя ей в глаза, Грейс спросил, «Вы знали, что у них есть офшорная фирма на Каймановых островах?» Девушка покосилась на Брэнсона, потом снова перевела взгляд на Роя. «Нет, я этого не знала». «Майкл когда-либо упоминал, что они с мистером Уэроном каким-либо образом уклоняются от уплаты налогов?» Лицо Эшли исказилось от гнева, столь безудержного и внезапного, что Грейс вздрогнул. — Что такое? Вы откуда? Из полиции или из налогового управления? — Если вы хотите, чтобы мы нашли вашего жениха, то должны помочь нам узнать его лучше. Расскажите нам все, даже то, что, на ваш взгляд, совершенно не имеет значения. Я просто хочу, чтобы вы нашли его живым, ради всего святого. — Жених не обсуждал с вами свой мальчишник? — спросил Грейс. Много лет назад он сам, накануне свадьбы, подробно рассказал Сэнди, где они будут, и наутро чуть свет она спасла его, брошенного на окраине Брайтона в одних носках и привязанного к почтовому ящику. Эшли покачала головой. — Они собирались пропустить по несколько рюмочек, вот и все, что он мне сказал. — Что вы намерены предпринять, если он не объявится завтра к свадьбе? — спросил Брэнсон. Слезы потоком хлынули из глаз Эшли, и она выбежала из комнаты, но вскоре вернулась с вышитым платочком, которым то и дело промокала соленые дорожки на щеках. — Не знаю, — всхлипнула она, — правда не знаю. Пожалуйста, найдите его. Я его так люблю, что этого не вынесу. — Вы ведь работали с секретаршей у них обоих, — дождавшись, пока девушка успокоится, — продолжал Грейс. — Разве Марк Уоррен не рассказывал вам, что они задумали? — Обычную холостяцкую вечеринку. У меня был девичник, такой, как у всех, только и всего, ничего больше. — Вам известно, что Майкл любит разыгрывать друзей? — У Майкла отличное чувство юмора. Отчасти из-за этого я его и люблю. — Вам что-нибудь известно о гробе? Она резко выпрямилась, чуть не расплескав вино. — О каком гробе? Что вы имеете в виду? «Один из молодых людей, Роберт Хулиган...» Осторожно вмешался Брэнсон. «Вы с ним знакомы?» «Да, виделась несколько раз. Типичный неудачник. Вот как?» «Так говорил Майкл. Он вечно таскался за ними, а на самом деле был не своим. Не совсем своим. И все же он оказался достаточно своим, чтобы его пригласили на мальчишник», — не отставал Брэнсон. «Майкл терпеть не может обижать кого бы то ни было. Наверное, он решил, что так будет лучше. Понимаете, остальных ребят он назначил шаферами, всех, кроме Роббо». Грейс отхлебнул кофе. «Вы с Майклом не ссорились? У вас не было ничего такого, что дало бы повод заподозрить, что его чувства к вам слегка охладели? Господи!» — воскликнула Эшли. «Нет, нет, ничего похожего. Где вы проведете медовый месяц? На Мальдивах. Майкл забронировал нам чудесное местечко. Он любит воду, яхты, подводное плавание, райский уголок. Мы ищем его с вертолета. В поисках задействована сотня констеблей, прошедших спецподготовку. Если к вечеру он не объявится, мы начнем полномасштабный розыск в том районе, где его видели перед исчезновением. Но мне не хочется отрывать от дела сотню ценных сотрудников только ради того, чтобы выяснилось, что он загорает где-нибудь на Каймановых островах за счет британских налогоплательщиков. Вы меня понимаете? Эшли кивнула. — Да, чего уж не понять, — с горечью произнесла она. — Вас больше волнуют деньги, а вовсе не поиски Майкла. — Нет, — мягко возразил Грейс, — дело не в деньгах. Я готов подписать смету на любые расходы, лишь бы найти вашего жениха. Тогда ищите скорее, ищите, прошу вас. Сутулив тонкие плечики, девушка горестно уставилась в бокал. Я читала про вас в «Аргусе» и в вчерашнем выпуске «Дейли Мейл». Это вас подняли на смех, за то, что вы обращались к медиуму, да? Да. Я верю в такие вещи. Вы не знаете кого-нибудь? То есть нет ли среди ваших знакомых экстрасенса, который умеет находить пропавших людей? А, скажите...» Грейс покосился на Брэнсона и вновь перевел взгляд на Эшли. «Есть такой...» «А вы не могли бы обратиться к нему или порекомендовать кого-нибудь мне?» Грейс задумался. «У вас есть какая-нибудь вещь Майкла?» Он чувствовал, что Глен Брэнсон пожирает его взглядом. «Какая, например?» «Любая. Все равно какая. Предмет одежды. Украшение, что-то, чего он касался. Сейчас поищу. Дайте мне пару минут. Никаких проблем.